Глава 44. «Эй, подожди!» Рыжик, подобравший меня на дороге и высадивший рядом с перекрестком, названным Серафимой, выскочил из машины следом и догнал, протягивая листок. «Тут это, ну, мало ли, позвони как-нибудь. Или давай вообще ко мне. Я не какой-то там, приставать не бу». «Спасибо за то, что остановился и подвез». Я торопливо выдернула бумажку из его рук, уже почти стуча зубами от пронизывающего ветра и нервов. «Обязательно позвоню». «Может, куртку давай?» «Нет, спасибо!» Отмахнулась я не слишком любезно к своему стыду и рванула в толпу. Мне не хотелось, чтобы случайный помощник увидел меня с Серафимой. В наше время нехрен делать отследить по камерам, в какую машину я занырнула, найти его и вытянуть все, что смог запомнить. Так что я постаралась скрыться с его глаз побыстрее. Добежав до уговоренного места, остановилась, оглядываясь и чувствуя себя не только дико замерзшей, но и отвратительно уязвимой. Серафимы нигде не было видно. А вот на меня, стоявшую столбом дуру в узких дорогих джинсах и тонкой брендовой блузке, то и дело оглядывались одетые в шубы и пуховики прохожие. Торчу тут, как блоха на лысине. Приходите и хватайте. А если моя бывшая дрессировщица не придет? Ну, забьет на меня и все. Сдалась я ей. Не обяза. А раздета это почему? Строго спросила Серафима прямо над ухом, и я шарахнулась от неожиданности. «Господи, Аяна, неужели Уваров?» «Что?» Не сразу сообразила я, но вспомнила про свою рассеченную при падении скулу и заляпанную кровью с нее одежду. «Ну, может, народ и не только из-за странной формы одежды на меня косился. Нет, он ни при чем. Я сама упала». «Хорошо», — нахмурилась великанша. «А то я уж подумала, что очень сильно ошиблась в этом мужчине. А ну-ка». Она быстро сняла с себя теплую куртку и напялила на меня, укрывая прямо с головой и крепко обхватила за плечи, готовая повести куда-то. Но я не сдержалась и заскулила, сталкивая ее руку. «Я приземлилась чуток неудачно», — пояснила морщась. «Посмотрим». Очень быстро мы дошли до ее машины и спустя минут 10 уже остановились перед дверями салона с необычным названием «Мудрая змея». «Так, Аяна, давай я тебя осмотрю. А ты мне все расскажешь», — почти в приказном тоне велела женщина, заведя меня внутрь. «Если хочешь, конечно». Пахло благовониями или маслами какими-то, черт разберет. Интерьер был весь такой восточный. Но мое внимание пока плавало от обилия адреналина, чтобы всерьез осматриваться. «Спасибо, что не отказались забрать меня, Серафима», — отморозилась я наконец-то. «Я сама могу. Ой!» Попытка поднять руку с ушибленной стороны, чтобы раздеться самостоятельно, принесла ту еще боль. «Стой ты! В первый раз, что ли?» — прикрикнули на меня строго. «Погодите! Вы ведь не сдадите меня Захару?» «Блин, вот я тормоз! Почему я об этом сразу не подумала в горячах?» «Разве только ты сама этого пожелаешь?» «Ну вот еще! С чего бы? Вроде того, что я тащусь менять одно заключение на другое». «Наше с ним сотрудничество закончилось. А ты обратилась ко мне за помощью, как к другу». «А вы мне друг? Если ты этого хочешь, готова мне доверять и быть откровенной». «Обязательное условие типа...» «Да, если ты действительно пришла за помощью, а не за приютом. В этом тоже не откажу, лезть не стану». «Ай!» Сильные пальцы обследовали мое плечо и бок. «Вправить надо», — резюмировала Серафима. «Я в больницу не пое! Уа! Бля! Больно же!» Звук, сопровождавший мгновенную манипуляцию мучительницы, был тот еще. Но моментально стало легче. «Следи за языком, девочка. Нельзя было тянуть, прости». «Так я твои вещи в стирку отправлю. Держи халат и садись на кушетку». «Допрашивать будете?» «А как же? Ну не прямо сейчас. А когда?» Серафима пожала плечами, глядя в упор. И мне вдруг померещилось, что зрачки у нее вытянулись, замерцали, и при этом навалилась непонятная усталость и слабость, будто накрыла тяжелым ватным одеялом. «Что происходит?» «Все хорошо, девочка. Просто тебе немного бы отдохнуть и мозги прочистить». «Почему?» Все, мой язык отказал, и сознание уплыло. В себя я пришла от массажа головы и сонно замычала от необыкновенно приятного ощущения и расслабленности, охвативших все тело и сознание. «Получше?» — спросила Серафима надо мной, продолжая творить эти восхитительно умиротворяющие вещи с моей черепушкой. Я сразу вспомнила обстоятельства своей отключки, но было так лениво и спокойно, что желание взвиваться, как в задницу ужаленной, вопя о нечестности приемов, не было абсолютно. Как же я измотана и обессилена в последнее время, особенно последние недели. «Серафима, вы что, тоже не человек?» — спросила вяло, ворочая языком. «Я не только человек, как и ты», — хмыкнув, ответила она. И я поверила. Вот так просто, чего уж там. Мир вокруг все причудливее с каждым днем. А кто еще? «Давай-ка мы лучше поговорим о тебе и о том, чем я могу тебе помочь». Возражать почему-то не захотелось, и я выболтала все на удивление, наслаждаясь возможностью рассказать о всех поразительных событиях вокруг и изменениях во мне. Облечь в слова и поделиться тем, к чему сама все еще продолжала привыкать. Такой кайф, однако. А еще взять и поныть, хлюпая носом, размазывая слезы и вываливая обиду на то, чего мне в жизни ну никак не достается. Любви. Хоть чьей-нибудь, но так, чтобы по-настоящему. Не за что-то или на время. И с романтикой, как в кино. Пусть сладкой до безобразия, но не раз и в койку. «И что планируешь делать, Аяна?» — монотонным голосом спросила Серафима. «Продам цацки, уеду в другой город. Пристроюсь сначала в хостеле, работу найду». «То есть вариант своего дальнейшего общения с Уваровым ты не рассматриваешь? Собираешься и дальше мучиться вдали от него? Тебе так нравится страдать?» «Да, о том, что проклятый котоволчара мерещится мне всюду, истязал своим присутствием в снах и никак не желал убираться из мыслей и памяти тела, я ей тоже проболталась. Какие у меня варианты? Опять сдаться ему и позволить обращаться с собой, как с вещью?» «Прежде давай вспомним, что у тебя больше нет обременения в виде твоих идиотов-друзей. Они же рычаги давления. Так что теперь ты вольна в праве выбора, быть отношением с ним или нет. И взять и забыть все его косяки? Шантаж, грубость, безразличие? А ты могла бы? Ради чего?» «Ради себя. Тебе без него очень плохо, больно, это очевидно. Только ты сама знаешь, до какой степени. Только ты можешь взвесить и решить, стоит ли избавление от этой боли твоего прощения. Или же ты выберешь и дальше терпеть ее, храня и взращивая обиды». «Вы сказали, Серафима, что больше не работаете на Уварова». Начав сердиться, я села, избавляясь от ее прикосновений. К моему изумлению, все мое тело не ныло и было, похоже, в полном порядке. Сколько же я тут провалялась? И насколько быстро теперь у меня все заживает? «Не работаю». «Тогда почему агитируете тут за него?» «Я, как ты выразилась, агитирую за тебя, за твое счастье». «Какое же это счастье? Быть чьей-то вещью?» «Ты удивишься, насколько разные и причудливые формы это самое счастье принимает. Для кого-то оно и вещью быть». «Ну, не для меня уж точно». «Так и выбирай не это, а свои собственные условия». Серафима властно вернула меня на место и стала разминать уши, опять вгоняя в транс. «Как это у нее выходит?» «Вы меня запутали». «Сейчас распутаю. И ты мне доверяешь, помнишь? Поэтому притворяться из-за обиды, чистой вредности или задетой гордости не станешь. Не передо мной». «Что-то это меня смущает». «Смущение — это нормально. А вот ложь — чаще всего защита. Но от меня тебе не нужно защищаться. Мы тут совместными усилиями тебе помогаем. Держи это все время в голове. Готова?» «Угу. Знать бы еще к чему». «Ты сегодня получила некое послание, которое оставила без внимания. Думаю, правильнее начать с него». «Какое еще послание? О, вот блин! Мой новоявленный братец, он же брат Захара, действительно сунул мне какую-то бумажку, про которую я во всей этой тусне с побегом просто забыла. Двойной родственник или как это вообще назвать? Нет, бывает же». Я дернулась, поняв, что записке, скорее всего, конец, если она попала в стиралку вместе с джинсами. Но Серафима молча положила мне на грудь мятый сложенный листок. И я развернула его, почему-то робея. Написано было мелко, и строчки едва не лезли друг на друга, как если бы писалось все в спешке. «Сестра, блин, круто-то как! Короче, по делу, и самое главное, мелкое. Я здесь из-за тебя и за тобой. Захар не козел, хоть и смахивает. Ты его истинная, и он без тебя загибается. Прости его, ну тупанул мужик, чё? Утром пересечемся на улице после твоего оборота. Я тебе все объясню. Клянусь, все будет лучше всех. Зуб даю. И ты у меня супер, сестра. И ты вроде оказывается ничего, брат. Спрашивай, велела Серафима. Что такое эти истинные? Именно то, о чем пишут в фэнтезятине? Увидел и все, кранты? Любовь до гроба? А ты разве любишь Уварова? Я? Да я, по сути, его толком и не знаю. Как могу любить? Это же не собака чихнула. Но тебя к нему тянет. Непреодолимо. Не, начала я, но вспомнила, что договор был не врать и не притворяться. Есть такое дело. Вот это притяжение, необъяснимое, бесконтрольное и чрезвычайно мощное, и есть признак истинной пары. Это подсказка природы и судьбы для двоих, что они способны стать идеальными друг для друга. Это их шанс создать из притяжения и бешеного сексуального влечения чувства, ту самую любовь, помимо прочего. Как-то это, ну, не слишком привлекательно выглядит. Смахивает чуток на какое-то принуждение, что ли. Странно для меня. Ради чего? Давай-ка мы начнем сначала. Курс молодого оборотня, так сказать. Серафима перешла к мочкам ушей, и, несмотря на всю серьезность темы, мне захотелось мурлыкать, ей-богу. Принято думать, что эволюция уделила максимальное внимание человеку, конкретно виду Homo sapiens. Собственно, по-другому думать вы и не можете, потому как в школе вас учили именно так. Но те, которых ты сейчас называешь оборотнями, все еще не привыкнув, что и сама относишься к этому виду, тоже прошли длинный путь в своем развитии. Серафима замолчала, будто задумавшись, и ее зрачки снова вытянулись в узкую полоску, напугав меня своим не то чтобы нечеловеческим, а диковатым, даже для животного, видом. Стоп! А у кого из животных так вытягиваются зрачки? Разве не... Нас, оборотней, почти столько же, сколько животных существует на Земле. Вернее, нас столько было. Есть оборотни-волки, оборотни-медведи, оборотни-рыси. А вы? Неужели змея? Тебя это пугает? Грустно улыбнулась женщина, чуть наклонившись к моему лицу. Ну, скорее да, чем нет. Мы же тут правду говорить пообещали. Не бойся. Я последний представитель этого вида. К тому же настолько старый, что о самом существовании нас, Полозов, уже никто и не помнит даже в среде самих оборотней. Женщина рвано вздохнула и выпрямилась, ускользая от моей прямой видимости. Но мне померещилось сверкание слез в уголках глаз. Мы издревле существовали вместе с людьми. И были у нас как хорошие, так и плохие времена. Все эти тотемные животные, духи-покровители, животные на гербах старинных аристократических фамилий — это все знаки, следы, которые мы по-прежнему оставляем в истории человечества. Но в отличие от людей, которые могли плодиться и размножаться с любым представителем своего рода, лишь бы он был противоположного пола, у оборотней дела обстояли намного сложнее. Подбор подходящей пары для воспроизведения крепкого здорового потомства всегда был процессом очень трудозатратным, назовем это так. Не буду грузить тебя деталями, они для тебя сейчас несущественны. Есть две важные вещи. Во-первых, самое здоровое потомство может дать оборотню его так называемая истинная пара – самка. И во-вторых, это самка не обязательно должна быть из того же клана, что и самец. «А как же видовые различия?» – удивилась я. «А их нет», – усмехнулась Серафима. «Ведь в человеческой ипостаси мы все выглядим именно как люди». «Но как же?» – смутилась я. «Зачатие происходит в личине человека. И развивается плод тоже в личине человека. И только по достижении определенного возраста оборотень проходит через свой первый оборот. И именно потомки самых первых пар, смешавших свою кровь, и стали многоликими оборотнями. Первый сын рыси и волка сперва обернулся волком, как его отец, а в следующую луну выскочил рысенком. Таких многоликих стали называть метаморфами. И если его дедушкой был сокол, а бабушкой змея, то внук еще мог принимать форму этих животных. А потом она устало вздохнула и, прекратив массаж, бессильно сложила руки на коленях. Кто-то очень умный решил, что метаморфы – отдельный вид. Самый могущественный род, имеющий право на власть над остальными. И, как это водится, захотел породниться с таким же могущественным метаморфом. «Подождите, все равно не понимаю. То есть, если сейчас кто-то из клана волков породнится с женщиной из клана рыси, у них родится метаморф?» «Если оба будут сильными, то да». «Как это «сильными»?» «Ну, к примеру, альфа-самец волка и альфа-самка рыси вполне могут дать потомство метаморфов, которые будут оборачиваться в обоих этих животных. Если второй партнер был чуть слабее, то его кровь могла и не проснуться, и тогда потомок становился просто волком, но все равно был сильнее и быстрее своих ровесников волчат. Но если впоследствии внук или правнук от этого союза женился на рысе, то оборот и в рысь, и в волка был ему обеспечен. А если потомок не чистокровный оборотень, а родился от связи с простым человеком? Как ты? Типа того, снова смутилась я. Видишь ли, твой отец очень сильный альфа-самец. А мать, вполне возможно, в очень дальнем поколении тоже могла иметь примесь крови кого-то из наших. Наследственность оборотней работает по-другому. Наши гены могут проснуться и в третьем, и в десятом поколении, а могут спать до 25-го колена. И так уж получилось конкретно с тобой, что в тебе они проснулись. Так что Уваров твой, он не мой, зло вскинулась я. Хорошо. А не твой Уваров с первого вздоха определил твою кровь. Только мозги у него были забиты той чушью, которую ему твердили с детства. Вот и облажался он по полной программе. «Так, значит, я всего-навсего могу родить ему подходящих детей?» Каким-то надтреснутым голосом уточнила я, а в горле запершило, будто я сухого песка наглоталась. «В этом причина. Всего между нами». А этот вопрос возвращает нас в начало разговора. Притяжение истинных на животном уровне – лишь подсказка от природы, Аяна. Чувство же – это то, над чем должны уже работать человеческие половины. И вот человеческая половина Захара натворила дел. Но и его я, как оборотень, понимаю. Влечение к своей паре, особенно в первый момент, когда еще не понимаешь, как с этим жить, вещь силы неимоверной, Аяна. Загляни в себя. Разве при всей обиде и понимании, насколько все неправильно, тебе хоть раз удалось его оттолкнуть, не поддаться? Он сильнее. Как его оттолкнешь? Не в том ведь дело. Хотела ли ты его оттолкнуть на самом деле? Я? Разве что разумом, и когда его рядом не было. В голове мутилось. Я, как не я, себе не принадлежала. Вот и с ним так же. И помножь это на то, что Уваров мужчина, самец. А их по мозгам этим бьет куда, как сильнее нас. Все равно, насупилась я. Он старше и опытнее. Оборотень, опять же, должен был понимать. Или вот такое отношение – норма. Типа, если ты истинная, то схватил и помыкаешь. Обращайся, как хочешь. И понимает он. Но уже сейчас, опосля. И разве не об этом поговорка у людей есть и сожалеет? Да откуда вам это знать, Серафима? Есть у меня свои источники и способы получать информацию. Скажу тебе больше. О том, как у вас все пошло-поехало, он сожалел еще, когда нанимал меня. Да только в таких вещах, как со скалы сигануть, понеслось и не остановить. Уверена, что побудь вы подольше вместе, все у вас образовалось бы само собой. Обижать и заставлять страдать истинных против самой нашей природы. Не всегда только нынешние представители нашего племени способны голос ее уловить. У Варова точно какой-нибудь медведь на оба уха наступил. Еще больше надулась я, потому что... Ну, блин! Не нравилось мне, что весь фундамент моей обиды и решимости ускользает сквозь пальцы. И мне же, зараза, от этого легче на душе становится. Вот как так-то? Еще как наступил. зато теперь и мучается. Но сейчас мы о тебе говорим. Спрошу еще раз. Что ты выбираешь, Аяна? Так и страдать вдали от этого гадкого, грубого, с головы до пят виноватого Уварова? Или рискнешь дать себе шанс простить его и начать отношения на своих условиях? И, если повезет, никогда больше не знать этой душевной боли. Я села, нахохлившись и ковыряясь в своем сознании. Простить? И быть потом как мать? А если не исправится он? И все по новой? На кой мне эти издевательства над собой по своей же дурости? А если откажусь и не решусь, то все одно опять. Живи и терпи, терпи, терпи. Эту пытку каждодневную, еженочную. Оно мне надо? Я сама себе не палач. Но как знать, что хоть что-то выйдет, срастется у нас с моим зверюгой? К нему боязно, без него хоть вешайся. С другой стороны, с тем же Маратом его не сравнить. Да и представить, что Уваров меня мог бы ударить, я не могла. Мне знакомы личины жестокости. Но опять же, не от физического насилия, по сути, я с ним страдала. Так что, попробовать? Я? В горле пересохло. И сама не верила, что собираюсь сказать такое. «Я хочу попробовать заново с Захаром, но...» «Но ты хочешь гарантий, что он при встрече тут же не подомнет тебя, став прежним», продолжила за меня мудрая змея. «Змея, елки-палки! И откуда она все только знает?» «Ну да, хотя понимаю, что им неоткуда взяться. К отцу с таким не сунусь. Не для того сбегала, чтобы клянчить приходить. Да и ему одна фамилия Уваровых поперек горла. А вот тут ты ошибаешься. Я твой гарант». «В смысле?» «Ты просто мне доверься. Я же твоим другом уже назвалась и слова своего не поменяю. Если увижу или почувствую, что Захар для тебя больше мучения, чем счастье, то прямо скажу и помогу сделать так, что ему тебя будет вовек не найти». «Серьезно? Как?» «Не отвлекайся на это сейчас. Это древние секреты моего вида». «О, ну круто!» Я закусила до боли губу. «Когда тогда начнем? То есть пойдем, поедем, встретимся?» «Господи, Аяна, заткнись! Со стыда сгореть можно!» Такое чувство, что раз выбрала попробовать, то теперь фитиль в заднице запылал и бежать к нему готова. «Позорище слабовольное! А давай-ка сначала из тебя опять красавицу сделаем, а тем временем все остальное и образуется». «Я не против, но только никаких чертовых клизм».